Глава 11. От карьеристов тоже бывает польза. «Не знаю, Ваше Величество, может, ничего полезного тут и нет», — сказал Интогар крайне нейтральным тоном. «Но я обязан был вас вызвать. Пришел человек, затрезвонил в колокол правды». «Это еще что такое?» — с искренним недоумением спросил Сварог. «Что-то я такого не помню». «Вы в свое время довольно бегло знакомились с королевским дворцом. Сами приказали не обременять вас разными третьестепенными мелочами». «Было дело», — сказал Сварог. «Что за колокол?» «Он к тому времени как раз и был полузабытой мелочью, сохранявшейся традиции ради и согласно бюрократическим правилам. Видите ли, Ваше Величество, дедушка короля Конгера, пребывая однажды в особо милостивом расположении духа, как раз и распорядился этот колокол устроить. Там снаружи у полуденной стены дворца есть башенка. Всякий подданный, какого бы сословия он ни был, имеет право зайти туда и позвонить в колокол правды. Означает это, что он просит аудиенции у короля. Король, согласно заведенному обычаю, аудиенцию обязан дать. Уже в старые времена было особо оговорено. Пришедший имеет право звонить в колокол в одном единственном случае. Если ему стало известно, что от короля скрывают что-то очень важное. «Могу представить, что там творилось в первые месяцы», — усмехнулся Сварог. «По головам лезли». «Совершенно верно, Ваше Величество», — без улыбки кивнул Интогар. «Королю не было ни покоя, ни отдыха, и ничего тут не поделать. Королевское слово. Пару раз действительно рассказывали крайне интересные вещи. Однажды оборотистый лакей сообщил о заговоре, который тогдашняя тайная полиция ухитрилась проглядеть. Но в массе своей народишко лез с мелочами, которые по ничтожеству своему считал важными и значительными. Главный землемер провинции берет взятки. Некий пьяный приказчик запустил в королевский портрет пивной кружкой. Деньги на постройку моста разворовали, мост так и не построивши. В общем, пустяки, недостойные королевского внимания. Процедуру решили упорядочить. Ввести наказание для тех, кто отрывал его величество от дел по пустякам, которые с точки зрения монарха либо яйца выеденного не стоят, либо должны решаться на уровне мелких чиновников. О, ни плахи, ни даже тюрьмы, ну и церемоний особых не разводили. Ссылка для дворян, разжалование для военных, большие штрафы для сословий, порка для всех прочих. Вскоре, как легко догадаться, число желающих позвонить в колокол изрядно поубавилось. И уж тем более, когда Конгер добавил еще и конфискацию движимого, либо недвижимого, либо всего сразу. За время его царствования звонарей набиралось менее пару дюжин в год. Главным образом, приезжие из провинций. За время своей службы я помню только два случая, когда речь шла о серьезных вещах. Один опять-таки сообщил о заговоре. Второй указал на известного купца, как на крупного городского шпиона, и это подтвердилось. Остальные несколько десятков подверглись тому или иному наказанию из существующего списка. Ну, а за время вашего пребывания на троне это первый случай. Как еще только колокол сохранился в действующем виде. О, с этим обстоит наилучшим образом, крайне серьезно сказал Интогар. Тогда же при дедушке Конгера решено было создать департамент колокола с немалым числом чиновников, регистрационными книгами, обширными бюрократическими регламентами. Есть особые служители, которые следят за исправностью колокола. Есть дежурные чиновники с четким распределением обязанностей. Он скупо улыбнулся. В общем, за десятки лет звонарей становилось все меньше, а вот департамент колокола потихоньку разрастался. Там сейчас раза в три больше народу, чем в момент учреждения. Ну да, как обычно, поморщился Сварог. Ничего с ними не поделаешь. Плодиться будут, как мыши, если не прихлопнуть саму контору. Но они и тогда разбегутся по таким же теплым местечкам. Что за звонарь? Вы его уже допрашивали? «Не имею права, Ваше Величество», — сказал Интагар серьезно. «И никто не имеет. Так уж заповедано Его Величеством Кергиусом Третьим. Он будет говорить только с вами». «Ну, вы хоть выяснили, надеюсь, кто такой?» «Обижайте, Ваше Величество», — усмехнулся Интагар, заглянул в лежащий перед ним лист бумаги. «Конечно же, в сжатые сроки. Петр Курлич, 23 лет, женат, есть дочь. По классному чину писец». То есть мелюзга нижайшего 16-го класса, приравненная к армейским рядовым, отметил Сварог, уже поднаторевший в бюрократических тонкостях. Интагар бесстрастно продолжал. «Служит в квартальном полицейском участке, в столе убийств. Вот уже 5 лет. Служебным взысканием не подвергался, но, по нашим сведениям, карьерных перспектив не имеет. Если нет связи или выгодного родства, из низших полицейских чиновников почти невозможно подняться выше, чем на пару классов. И то аккурат к пенсиону. Ну, конечно, можно раскрыть какое-нибудь громкое преступление. Но у полицейских бумажных крыс такой возможности практически не бывает. Они же не сыщики. Шуршат бумагами в канцелярии, да проводят первичный осмотр места преступления. Что еще? Выпивает умеренно. В выходные дни и праздники. Семейная жизнь протекает ровно и спокойно, без скандалов. Правда, вот уже год в глубокой тайне поддерживает известные отношения со служанкой из кабачка «Золотая шишка». Жена не знает. Взятки берет в меру, ровно столько, сколько ему положено по чину и должности, не зарываясь. По моим наблюдениям, впечатление сумасшедшего не производит. Разве что невероятно взволнован, но тут-то как раз ничего удивительного. Одним словом, скучный, неинтересный серый мышонок из заурядного полицейского участка, задумчиво протянул Сварог. Вот именно, Ваше Величество. Но отчего-то решился позвонить в колокол, полагая, что от меня скрывает нечто важное. Ну, пойдемте посмотрим на вашего мышонка. Да, насчет... Меры предосторожности приняты соответствующие, сказал Интагар. Еще в старые времена под видом знатоков тайн пытались проникать покушавшиеся на монарха. Молодой человек в черно-красной полицейской форме, едва Сварог вошел, вскочил с табурета и вытянулся прямо-таки в струночку. Реденькие усишки, глуповатая физиономия, исполненное рвение и обожание. Действительно, колотит бедолага от волнения. С порога видно. «Ваше Величество!» — возопил молодой человек срывающимся фальцетом. «Петр Курлич, писец квартального...» «Я уже знаю», — мягко прервал Сварог. «Вот это господин Интагар, начальник тайной полиции королевства. Не возражаете, если он будет присутствовать?» «Я? Как прикажете, государь?» «Отлично», — кивнул Сварог и уселся. Еще пара минут понадобилось, чтобы уговорить господина Курлича все-таки сесть ради пущей непринужденности беседы. Пришлось даже прикрикнуть. В конце концов, полицейский все же опустился на табурет с самым краешком седалища, так, словно готов был в любой момент взмыть по стойке смирно. Рядом с табуретом лежал мешок казенного вида, квадратный, парусиновый, со смазанным штампом полицейского участка и его номером. Горловина старательно замотана витым шнурком, скрепленным коричневой сургучной печатью, размером с небольшую булочку. Сварог подметил, что Интагар глянул на этот мешок, сузив глаза, потом словно бы небрежно повел взглядом по комнате, определенно напоминая своим невидимым подчиненным о бдительности. Где они прятались, Сварог, разумеется, не мог определить. Портьеры, огромные картины, лепные украшения, парочка высоких шкафов. Одним словом, места хватит для дюжины стрелков, которых Интагар уж точно расставил со всем тщанием. «Ну что же», — сказал Сварог как мог доброжелательно. «Рассказывайте, что у вас стряслось?» «У меня ничего. Стряслось у господина Альдерона, это хозяин постоялого двора, олень и арбалет. Заведение средней руки. Дворяне там обычно не останавливаются, но место не в пример многим другим приличное и нашему участку хлопот не доставляло. Сварог усмехнулся. Надо полагать, господин Альдерон регулярно благодарил ваше начальство, как это обычно вводится. Писец мялся на краешке табурета. Сварог сказал небрежно. Вас, должно быть, не предупредили, любезный господин Курлич. Так уж случилось, что у меня есть способность ментально определять, правду мне говорят или лгут. Вы уж это учитываете в дальнейшем. Альдерон вам платил? Ну, не нам, мелкой сошке, сказал писец, таращась на Сварога с восторженным ужасом. Господину начальнику участка, вообще-то за ним не водилось грехов, которые следовало бы покрывать. Просто традиция такая, не нами придумана, ваше величество. Не на вас и кончится, с понятливым видом кивнул Сварог. Ладно, будем считать, что дело это житейское. У нас в королевстве столько вековых традиций. У Альдерона и в самом деле приличное заведение, приободрившись, продолжал писец. Воришка или шулер туда ни за что не пролезет, а девок, простите за такие подробности, ваше величество, подбирают таких, что ни в жизнь пьяного клиента не обворовывали. Спокойное заведение, нам с ним никаких хлопот. А вот если взять парочку гадюшников в нашем квартале, ту же яблоневую ветвь или приют истомившегося... Ух, простите, я что-то не туда повернул. Короче говоря, позавчера ранним утречком господин Альдерон к нам форменным образом примчался, запыхался весь, несся, видимо, сломя голову, при его-то обычной солидности. Он прошел к начальнику, а вскоре начальник вызвал меня и сказал, что в Оленьей Арбалете приключилось убийство, и посему мне поручается туда немедленно отправиться вместе с парой сыщиков, осмотреть там все, составить протокол, как полагается, а главное провести дело без малейшего шума, держать язык за зубами, потому как заведение приличное и следует позаботиться о его репутации. Я переоделся в цивильное. У меня для таких случаев всегда висит в шкафу специальный наряд, в котором я выгляжу простым градским обывателем. Ну а сыщики и так никогда в мундирах не ходят. Пришли мы. А он там, на постели. Уже совсем закоченел. Никец, ну, наш сыщик, сразу определил, что убили его еще глубокой ночью, часов... За пять до рассвета. Мастерски, говорит, убили. Стилетом в сердце. Одним ударом. Стилет так в груди и торчал. А еще Никец моментально определил, что окно как было заперто изнутри, так и осталось. И Бранис с ним согласился. По-ихнему выходило, что убийца отпер замок отмычкой, тихонько вошел, одним ударом прикончил спящего, а потом долго и старательно ворошил его вещички. Его бедорожных сумки... и поясной кошель были наизнанку вывернуты. Все, что там было, валялось на полу, как попало. Господин Альдерон, когда услышал про убийцу, который прошел ночью по коридору с отмычкой, пришел в совершеннейшее расстройство. Это же какой удар по репутации! Он нас умолял ни словечком никому не проговориться. Сварог усмехнулся. Сколько он вам дал? По 5 золотых, с убитым видом признался писец. И мне, и Никицу с Бранисом. Мы так подумали, это ж не преступление покрывать, просто не болтать языком и все тут. Что нам и так уставы предписывают. Убийство это нам очень быстро показалось ужасно странным. Почему? Этот не взял денег, выкатив от усердия глаза, сказал писец. Вывернул кошелек на стол, видимо, что-то искал в нем. Но деньги так и остались лежать. Серебряных ауреев там было, по описи, 34, 12 ауреев с золотом, ну и медяшки. Совершенно его деньги не интересовали, он зачем-то другим пришел. Только зачем, никто теперь не скажет. Никто ж не знает, что у покойника при себе было раньше, когда он был жив, и, соответственно, не определить, что пропало. Сварог слушал его с возрастающим интересом. Писец звезд с неба, безусловно, не хватал. Но свое полицейское ремесло знал неплохо. В том, что он говорил, был резон. Я составил протокол, а потом мы, как положено, все сложили назад. Насильные вещи и тому подобное упаковали в те же сумки, а деньги и все документы, что нашлись при покойном, сложили в наш мешок. Он показал на означенный. По документам это выходил Юлвар Пешер, член Золотой гильдии, приказчик торгового дома братьев Бургата из Ранера. Только потом оказалось, когда мы проверяли, что документы насквозь липовые. И Пешер такой не числится в гильдейских списках. И по проставленному адресу живут совсем другие люди. И нет в Ранера никакого такого торгового дома. Никто и не слыхивал про братьев Бургата. Но это уже потом было. А тогда я... Он передернул плечами, шумно почесал в затылке, заерзал. Не то чтобы я такой сообразительный. Просто есть старая инструкция. В странных случаях, не откладывая, проверить, не зашито ли что в одежде. Мы втроем сошлись, что случай самый что ни на есть странный. Столько раз бывали на жмурах, прошу прощения, на убийствах, но ни разу не видели, чтобы убийца оставлял деньги на столе, как мусор. Никец с Бранисом взялись перетряхивать вещички из сумок, а я взял с вешалки его хомерик. И только это я его вывернул подкладкой вверх, вижу в двух местах швы неправильные какие-то, грубые. Ни один хороший портной такого подмастерьем не спустит. А хомерик был и в самом деле дорогой, приличный. В самый раз для Золотой гильдии. Грубыми такими стежками зашито. Я бы, наверное, и сам так коряво зашивал, доведись нужда. Взял я ножичек. Подпорол аккуратно там, где что-то твердое прощупывалось. И нате вам. Зашита там натуральнейшая бляха тайной полиции протектора, то есть покойного барона Гинкера. Уж она-то не поддельная, а самая доподлинная. Есть в этих бляхах такие хитрушки, которые только полицейские знают. А в другой поле зашита шифрованная грамотка. Буквы все по одной знакомые, но сложены в сущую бессмыслицу. Уж если бляха, то это к гадалке не ходи, шифрованное донесение. Упаковал я все это отдельно и прямиком двинул к господину начальнику. Он понурился и умолк. «Ага», — подумал Сварог, — «тут-то ты, сокол ясный, и усмотрел отличимый случай выдвинуться, потому что второго такого еще 100 лет может не представиться». Господин начальник сначала очень воодушевился, даже медаль не обещал, а через день вызвал и ушат ледяной воды вылил, ну, форменным образом. «Я, — говорит Курлич, — буду с тобой говорить, как серьезный человек с серьезным человеком. Номер бляхи, — говорит, — мы быстренько проверили. И числится он среди тех номеров, что выданы были в свое время личным агентом покойного господина протектора. Такие вот личные агенты — особая статья. Выполняют они исключительно личные поручения протектора. В официальных бумагах все, что они добудут, никоим образом не отражается, а оседает у самого протектора». Сплошь и рядом не на бумаге, а в голове. Но поскольку господин барон уже 1,5 года как приставился, то донесение это для нас полностью бесполезно. Ни одна живая душа, кроме двух покойников, барона и приказчика этого мнимого, понятия не имеет, о чем там речь. Даже если удастся расшифровать, никто не поймет. Да и личных агентов протектора ищи свищи. Они ведь, узнавши о смерти барона, моментально изничтожили бляхи, сожгли документы, если были, и притворились, будто они испокон веков мирные градские обиватели. Такой у них устав, которого никто в глаза не видел, но малость наслышаны. А посему, Курлич, говорит господин начальник, приказываю тебе и о бляхе, на шифрованной бумаге позабыть начисто. Я, говорит, посоветовался там, и на потолок показывает, и получил оттуда высокое мнение. Опечатать все, сдать в архив, и забыть навеки вечные. Убийцу приказчика Пешера... Само собой, искать будем со всем усердием. Но про бляху и документ забыть. Если ты, Курлич, говорит господин начальник, будешь умным малым, каким я тебя прежде считал, языком молоть не станешь, я тебе быстренько выхлопочу нашивки письмоводителя, до которых тебе, если по уставу, еще 5 лет выслуги. А будешь дураком и не поймешь текущего момента, выгоню на улицу, в патрульную полицию, уже без чина, и будешь ты до седых волос сапогами мостовую драить, даже до десятника не поднявшись. Что тут делать? Пришлось заверить, что я не дурак и текущий момент понимаю. Сварог подумал, что квартальный начальник и те вышестоящие, с кем он советовался, пожалуй, что вовсе не дураки и не лентяи. Рассуждали они вполне резонно. Все, что знал Гинкер, все, чем он занимался посредством личных агентов, умерло вместе с ним. Помянутые агенты навсегда легли на дно. Кому и зачем в этих условиях крохотный, жалкий обрывочек тайн покойного протектора? Что же, еще один хорошо законспирированный агент, сидевший где-то в глуши до самых последних дней и потому понятия не имевший о безвременной кончине барона? Да, очень похоже.